Глава 20. Вечер накрыл Гордан теплым, удушливым покрывалом. Ветер, устав летать над городом, махнул на него призрачным крылом и умчался в неизвестные дали, а может, духота доконала и его, и теперь ветер дремал, свернувшись в клубок под каким-нибудь кустом, как рыжий кот Марсель. В любом случае, на улице оставаться было тяжко, и мы перебрались в дом, где имелся кондиционер. Должно быть, обрадованный тем, что люди предпочли его капризному и вероломному ветру, Кондей трудился изо всех своих кондиционерских сил, возвращая обитателям адвокатского дома жажду жизни и доброе расположение духа. Хвала создателю умной техники. Станислав Сергеевич негромко общался с сыном и воспитанником, потягивая коньяк из широкого стакана. Мужчины обсуждали темы, в которых официанткам разбираться вроде как не полагалось. Впрочем, бухгалтеры тоже не особо понимали то, о чем рассуждали с умными лицами два бизнесмена и один адвокат. Потому я сосредоточила свое внимание на Элеоноре Адольфовне и Люси, которые болтали как старые подружки, живо обсуждая каких-то общих знакомых, насколько поняла, родственников Станислава Сергеевича. Но в этом разговоре я могла оставаться лишь зрителем, потому что не знала тех, о ком по-свойски сплетничали свекровь и невестка. Нет, я не была совсем уж оторванным куском и до недавнего времени активно принимала участие в разговоре, потому что он касался меня и Кости. Нам вообще был посвящен весь день с момента встречи. Меня осмотрели с пристрастием и любопытством, однако негативного отношения к себе я и правду не почувствовала. Они были вежливы, дружелюбны, и я вскоре расслабилась и перестала волноваться. Да и поддержка Кости была ощутимой. Говорил чаще он, я лишь отвечала на вопросы, адресованные мне лично. Но старшие Поляковы не терзали меня допросом, они просто спрашивали обо мне, о моей семье, знакомились в общем. Впрочем, поначалу, когда мы вернулись в Гордан, дома нас уже ждали Шурик и Люся, и они неплохо оттянули от нас внимание родителей. Если честно, я ожидала вопросов, пусть не таких прямых, но по смыслу похожих на вопросы и высказывания бабы Нюры, однако и тут меня ожидал приятный сюрприз. Никто не намекал, что я зацепилась за деньги и прописку Костика, не подозревал в корысти и обилии пороков. Хотя после поездки к родителям Люси я уже нашла баланс восприятия, что стоит принимать на свой счет, а что насчет невесты Колчиновского. Лично ко мне, к Кольцовой Веронике Андреевне, ни у кого не было ни претензий, ни особого интереса. Потому я просто абстрагировалась от возможных нападок, они предназначались другой женщине, но ничего подобного не было. Элеонора Адольфовна сделала мне комплимент, оценив выбранный для встречи с ней и ее мужем наряд. Я ответила любезностью на любезность, отметив, как ей идет нежно-голубой цвет легкого элегантного платья, в которое женщина переоделась после того, как мы добрались до дома. Я не лебезила, не пыталась понравиться и относилась к ним скорее как к важным партнерам. С ними нужно было подружиться и произвести благоприятное впечатление, большего от меня не требовалось. Смущалась в первые минуты знакомства, после чувствовала себя свободно и уверенно. Но вот сейчас мне стало скучно. Щебетание и смех двух женщин не имели ко мне никакого отношения. Я могла бы сказать, что это невежливо по отношению ко мне, если бы встреча была посвящена моей персоне. Однако это была семейная встреча, а я не имела к их семье никакого отношения. Пока не имела для них и совсем для себя лично. Для младших Поляковых я была новой знакомой, для старших — подружкой их воспитанника. Не жена и невеста, о которой стало известно вдруг как о свершившемся факте. И если младшие уже привыкли ко мне, то для старших я была попросту чужим человеком. И стать частью этого мирка мне было не дано, потому что я всего лишь фантом, призванный шефом из небытия, куда и должна буду вернуться после окончания своей миссии. Призрак невесты. Забавно. «Прошу меня извинить», — прервала я Элеонору и Люсю. «День был насыщенным, я устала и оставлю вас». «Ты заскучала», — поняла мадам Полякова. «Это наша вина, прости». «Нет, все в порядке», — улыбнулась я. «Я просто устала. Доброй ночи». «Доброй ночи, Вера», — вежливо улыбнулась сеньора Полякова. «И извини нас, мы действительно повели себя невежливо». «Все хорошо», — повторила я. После пожелала спокойной ночи мужчинам и направилась в сторону нашей с Костей комнаты. Если честно, то мне было грустно. Как бы там ни было, но мне хотелось бы стать своей для этих людей. Ненужное и иррациональное желание. О том, что я временное явление, помнила. И все-таки мне хотелось быть частью этого маленького мира. Наверное, из-за Кости. Мне хотелось, чтобы весь этот фарс оказался правдой. И тогда, может быть, я сама перестала бы держаться отстраненно, но обманывать себя ложной надеждой было глупо. Будет как будет. «Вера?» Я обернулась. Шеф мягко сжал мое лицо ладонями и заглянул в глаза. «Ты чем-то расстроена? Обиделась? На меня? Я оставил тебя без внимания». Улыбнувшись ему в ответ, я обняла Костю за талию и отрицательно покачала головой. «Нет, я не обиделась, честно. Вы давно не виделись, и тебе хочется пообщаться», — сказала я. «Со мной ты уже наговорился на год вперед. Я лягу, а ты болтай. Никаких обид нет и быть не может». «Я провожу тебя». «До постели?» — хмыкнула я. «Это приглашение?» — прищурился Костик. «Учти, я человек вежливый и отказаться не смогу. Так ты все такое». Я ткнула кончиками пальцев Колчиновскому в лоб. «Балабол». «Я не только вежливый, но и честный человек», — возразил он, пристально глядя на меня. «Скажи, и я приду». «А я взрослая самостоятельная женщина», — усмехнулась я, делая вид, что не поняла намека. «И до постели дойду сама. Иди, я как-нибудь справлюсь. Обещаю, не заблужусь. Буду спать, не буди». «Тогда доброй ночи, тигрик», — сказал Костя. «Ты была на высоте. Горжусь тобой». Он секунду поколебался, а после склонился и коротко поцеловал меня в уголок губ. «Подлиза», — улыбнувшись, ответила я и провела по его щеке ладонью. «Я просто была». «Ладно», — отстранившись, я сделала шаг от него. «Спокойной ночи, Каа». После развернулась и направилась дальше. «Вера», — позвал меня шеф, но я не стала оборачиваться, просто подняла руку и помахала ему, а затем скрылась за дверью. Костя за мной уже не пошел. Приняв душ и переодевшись, я завалилась на кровать поверх покрывала. Перевернулась на живот и, обняв подушку, уткнулась в нее носом. Спать не хотелось совершенно. Я вполне могла остаться со всеми, но быть гостем на чужом празднике жизни мне не нравилось. Всего лишь жалость к себе, которой не должно было возникнуть, но человек есть человек, и его слабости не исчезают даже в соответствии с контрактом. Перевернувшись на спину, я, уставившись в потолок, разглядывала тени от веток дерева, росшего неподалеку от окна. «Что ж так тяжко?» — спросила я тень. Она таинственно промолчала. «Не влюбилась бы, сейчас спала бы сном праведника, уже распланировав, как потрачу свое богатство. А так даже денег не хочется. И ведь ничего не предвещало. Начальник и начальник лишь бы зарплату платил и не доставал слишком часто недовольством. Я же и вправду в нем мужчину не видела. Почему, интересно?» Перевернувшись на бок, я теперь смотрела в окно. «Действительно, почему не замечала ни его синих глаз, ни мужественности, ни привлекательности? Ходил мимо человек, жил своей жизнью, иногда разговаривал, а оставался нулем. Пустота, которая существует где-то в параллельном мире, лишь изредка пересекаясь с другими мирами. И тебе, по сути, плевать на эту пустоту, чем живет, о чем думает, какие у нее радости и печали. Просто вакуум, помещенный в человеческую оболочку, не отчитывал бы и ладно. А теперь вакуум исчез, и под оболочкой оказалось живое существо. Оно дышит, мыслит, и все больше занимает твое личное пространство, прорастая в душу и разум крепкими корнями. И вот ты уже смотришь на него и понимаешь, что готова не отводить взгляда еще лет 100. Он превращается в ось бытия, которая поддерживает тебя и дает смысл жить дальше. И когда он касается тебя, когда смотрит, целует, это становится таинством, из которого ты черпаешь силы. Мой источник сильно горчил, подтачивая, не давая силы. Ось шаталась, словно пьяная, и я вот-вот готова была рухнуть на землю, разбив в кровь коленки. Только поделать с этим уже ничего не могла, потому что вакуум, носивший имя Костя, уже перестал быть вакуумом, и я слишком хорошо ощущала в нем жизнь, чтобы вновь уверовать в пустоту из параллельного мира. «Как же быстро», — прошептала я. «Слишком быстро». Затем села на кровати и прошептала: «Контракт, Вера. У вас контракт». Тьфу. Устав от собственных мыслей, я отчаянно захотела оказаться среди людей, чтобы слушать их разговоры, наблюдать и ни о чем не думать. Однако одеваться и возвращаться назад я не собиралась. Решила просто послушать голоса, освободить голову и вернуться в комнату. Авось после этого смогу заснуть. И, накинув халатик, я тихонько выбралась из комнаты и замерла, прислушиваясь к неспешному течению беседы. Поначалу я не различала слов, да и не стремилась к этому. Я не хотела подслушивать, просто отвлечься от собственных размышлений. Но вскоре я начала разделять голоса, узнавая, к кому они принадлежат, а чуть позже уловила и смысл разговора. Они обсуждали меня. Поняв это, я подошла ближе, теперь уже вслушиваясь в то, что говорили хозяева дома и их гости. «Я не спорю», — говорил Станислав Сергеевич. «Она приятная девушка, внешне миленькая, не отталкивает поведением, чувствуется воспитание. И все-таки официантка. Костя, от тебя я этого не ожидал. Что у вас может быть общего?» «То, что я люблю ее, не устраивает?» — спросил в ответ Колчиновский. «Мне хорошо с ней. Разве не это главное в отношениях мужчины и женщины?» «Нет, милый», — вмешалась Элеонора. «Мы ничего не имеем против ваших отношений. Если тебе девушка нравится, то почему бы и не встречаться с ней? Но жениться...» Она сделала многозначительную паузу, а затем продолжила. «Ты всегда говорил, что для совместной жизни выберешь девушку своего круга, со связями. Это было разумно, и мы всегда одобряли твое решение. И вдруг такой мезальянс». «Ты не права, мама», — заговорил Александр. «Вера не из дикого леса. Она умеет вести беседу, не лишена юмора». «К тому же они очень гармоничная пара», — прервала мужа Люся. «Разве вы не заметили, что им комфортно друг с другом?» «Адвокаты могут пока отдохнуть», — усмехнулся старший Поляков. «Когда кому-нибудь будет нужна защита, вас попросят о помощи. Мы не нападаем и не судим, просто хотим понять и донести собственное мнение. Костя!» «Я слушаю», — откликнулся шеф. «Пойми, мой мальчик, девушка из народа — это неплохо, но ты же понимаешь, что у этих отношений нет будущего. Пока ты очарован хорошенькой мордашкой, возможно, еще какими-то талантами, но что дальше? Чем Вероника сможет удержать твое внимание? Когда страсть пройдет, ты получишь совершенно чуждую тебе женщину. Ничего общего, Костя. Задумайся об этом». «Милый, это правда. Вряд ли тебе нужна под боком мещанка». «Поясни», — откликнулся шеф. «Я хочу понять, как вы так сходу определили суть и будущее моей женщины?» «Но ведь это же очевидно», — снова заговорил Станислав Сергеевич. «Девушка привыкла к другому уровню жизни. То, что ты можешь позволить себе с легкостью, для нее остается мечтой. И вдруг она получит все это разом. Деньги и неожиданный достаток меняют людей. Когда человек, привыкший подчиняться, попадает в тот пласт общества, который привык приказывать, он ломается. Появляется необоснованное высокомерие, меняются запросы, и претензии вырастают до небес. Сколько их таких из грязи в князи? Уж прости меня за эту формулировку. Однако примеров немало, когда человек меняется под гнетом незаслуженных лично им благ. Сколько пройдет времени, прежде чем ты не узнаешь в своей жене той девушки, которой был очарован? Ты присытишься, мой мальчик, присытишься и разочаруешься». «Она без образования», — поддержала мужа Элеонора Адольфовна. «Уже это говорит о многом». «Кто вам сказал, что Вера не имеет образования?» — полюбопытствовал Костя. «Тем хуже», — произнес старший Поляков. «Имея образование, работать официанткой в кофейне — это минус. Если училась, значит, есть амбиции. Но раз не сумела устроиться по специальности, значит, амбиции не реализованы». «Но разве жизнь с Костей не даст ей возможности реализовать свои амбиции в той области, на которую они направлены?» — спросил Саша. «Мне кажется, папа, ты не прав, ставя минус там, где четко виден плюс». «Я плюсов не вижу», — сухо ответил сыну отец, и мой шеф их прервал. «Не понимаю», — заговорил он. «Не могу понять вашей позиции и рассуждений. Начнем с того, что это моя жизнь, и мне решать, с кем и как я хочу ее прожить. Но вернемся к твоим доводам, дядя Слава. Рабочих мест в наличии намного меньше, чем выпускаемых специалистов. Добавим, что на работу охотнее принимаются те, у кого уже есть опыт работы, чего нет у вчерашнего студента, то получаем, что трудоустройство по специальности – это проблема. Сколько людей работают совсем не в той профессии, к которой обучались? Сколько дипломов пылятся без дела? К тому же вы сами признали в Вере наличие воспитания, что уже поднимает ее выше того уровня, который вы так пренебрежительно назвали «из грязи в князи». Она не из дворового быдла и не из глухой деревни. С ней есть о чем поговорить. Я пыталась поговорить о театре. Шурика в театр не загонишь. А Люся засыпает, слушая классическую музыку. Усмехнулся Костя. Дядю Славу тоже заядлым театралом не назовешь. Он баньку и шашлыки любит больше театра. По сути, ты у нас одна, кто готов ходить на все премьеры. Но будем откровенны, это не от любви к искусству. Разве нет? Это вопрос поддержания престижа. Я вообще не понимаю, откуда в вас этот снобизм. Дядя Слава, твои родители не из графьев вроде. Токарь и посудомойка. Тетя Элла, у тебя мама была учетчицей на заводе, отец пожарным. И Люся к нам пришла не из великосветской тусовки. Во-первых, немного жестче заговорил Станислав Сергеевич, я сам пробился наверх, и Элла была со мной рядом. Мы вместе прошли путь от нищеты к достатку. Заработали репутацию и право жить так, как нам хочется. Моя жена знает, как достаются большие деньги. Во-вторых, Люся из семьи интеллигентов. Более того, она получила образование, работает по профессии, идет рука об руку с мужем, поднимаясь с ним практически от нуля. «Не такой уж и ноль», — заметил Шурик. «Все-таки купить домик во Франции и открыть практику мы бы не смогли без твоей помощи». «Но я не купил вам репутацию и клиентскую базу». «Все это вы зарабатываете собственным трудом, твое замечание не к месту», ответил ему отец и снова переключился на Костю. «Я уважаю своего сына за то, что он сам творит свою судьбу. Уважаю свою невестку за то, что она столько лет рядом с Сашей и согласилась на его авантюру с переселением в другую страну. И я уважаю тебя за то, что ты не стал бездумно прожигать родительское наследство, а использовал только его часть для становления собственного дела». «Да, связи пригодились, но в основе твое желание, упорство и труд. Ты наращиваешь свой капитал, а не растрачиваешь попусту. А вот твоя девушка идет на все готовое. Она обычный потребитель, даже если пока это кажется не так». «Слишком категоричное мнение», — заговорил Костя, как только его опекун замолчал. «Во-первых, Вера не рвется тратить мои деньги. Она готова стать боевой подругой и помощницей». «Кстати, да, мы говорили об этом», — заметил Шурик. «Во-вторых, ты не можешь составлять мнение о человеке, которого видишь первый раз в жизни, основываясь лишь на предположениях. Я настоятельно прошу не предугадывать будущего моей женщины и наших отношений. Ты не бог и не провидец. А в-третьих, я не прошу совета, лишь прошу принять мой выбор». «Ну и, возвращаясь к корням и истокам, ни у кого из нас нет ни графской короны, ни герба, ни аристократических предков. Потому оставьте вашу надменность. Если я увижу, что вы предвзято относитесь к Вере или общаетесь с ней свысока, мы соберемся и уедем. Я не для того привез ее сюда, чтобы дорогие мне люди унижали ее обвинением в мещанстве и беспородности». «Милый, у тебя такая прекрасная репутация!» Все-таки попыталась достучаться до Костика Элеонора. «Тебе не откажет ни одно из уважаемых семейств, если ты решишь к ним посвататься». «А кто тебе сказал, что Верина семейство неуважаемое? Ее родители, между прочим, тоже интеллигентные люди. И если мы все-таки обсуждаем меня и желаем лучшего, то примите выбор и уважайте его, как я уважаю ваше мнение. Но оно остается вашим, а мне предстоит прожить собственную жизнь». Так вот, Вера — ее важная составляющая, и давайте закончим этот бессмысленный разговор. Он ведет к ссоре, а я не хочу ссориться. «Хорошо», — согласился Станислав Сергеевич. «Но я все равно прошу не спешить и хорошенько все обдумать и взвесить. В конце концов, как бы серьезно ты ни был настроен, но заявление вы еще не подали, а значит, сомнения есть». «Сомнений нет», — отчеканил шеф. «Мы просто живем и наслаждаемся друг другом». «Вот и наслаждайтесь, милый», — подхватила Элеонора. «Спешить незачем. А с Вероникой мы будем внимательны, не переживай. Сегодня я допустила оплошность, но завтра я исправлюсь и уже не позволю твоей девушке считать себя лишней. Раз уж ты любишь ее, мы присмотримся к ней получше». «Чтобы не делать голословных утверждений», — усмехнулся старший Поляков. «И на том спасибо», — произнес Костя. «Всем спокойной ночи, я спать». «Добрых снов, милый». Как они прощались на ночь, я уже не слушала, потому что бросилась назад в комнату. Упала на кровать и усердно засопела. Когда вернулся Костик, я продолжала старательно спать. «Снобы», — тихо проворчал шеф. «Тоже мне князья из 90-х. Малиновый пиджак-мантия, золотая цепь — королевский знак отличия. Только наколотой короны не хватает. Все мы здесь дворняшки». Затем приблизился к кровати, присел на ее край и некоторое время молчал, кажется, рассматривая меня. После склонился и шепнул: «Ты у меня замечательная». Я почувствовала теплое дыхание на своем лице, слегка пахшее алкоголем. А затем Костя поцеловал меня в щеку и ушел в ванную, а я распахнула глаза и лежала, глядя с улыбкой в пустоту. «Ты у меня замечательная. У меня». Мне было безумно приятно. И не только из-за этих слов, произнесенных едва различимым шепотом, но и от того, что он защищал меня, а не мифическую невесту. И вот это вот ворчание лучше всего доказывает то, что он принял слова опекунов на мой счет и был оскорблен ими. Это так сильно отличалось от того, что происходило в коттедже родителей Люси, что не могло не броситься в глаза, насколько мы сблизились. Тогда я была для него посторонней женщиной, взявшейся помогать в обмане за определенную плату. Он старался быть тактичным и остаться в добрых отношениях со всеми. А теперь готов собрать вещи и уехать, лишь заподозрив попытку унизить меня. О да, я была счастлива осознать это. Что до того, что я услышала, то меня слова старших Поляковых не задели. Они размышляли о девушке-официантке, которая едва не попала под колеса автомобиля их воспитанника, выдуманный персонаж, которого нет и никогда не было. Я даже в чем-то была с ними согласна, с их выводами по поводу искусственно приобретенного высокомерия нуворишей. Однако была и совершенно согласна с Костей. Чистокровных аристократов в этом доме не было, даже бастардов. Все вышли из народа, и судить о человеке только по его социальному статусу было неразумно, тем более предвещать ему будущее надменной вздорной пустышки. В любом случае, ничего из сказанного я не приняла на свой счет. А вот угрызений совести поубавилось. Врать мне теперь будет легче. К тому же мне было любопытно, как дальше пойдет наше общение и как Элеонора собирается подружиться со мной. Я задирать нос не собиралась. Во-первых, я понятия не имела об их беседе, а во-вторых, как я уже сказала, оскорбленной себя не чувствовала. Эти люди выгодно отличались от бабы Нюры тем, что подоплекой их мнения была забота о Косте. Я понимала, что они желают ему добра, потому пытаются предостеречь от возможной ошибки. Они не пытались очернить меня, лишь делились собственными наблюдениями и опытом общения с теми, кого видели в невесте своего воспитанника. Я не была для них соперницей, только кандидатом в будущие родственники, если можно так это назвать. И рассматривали они меня именно с этой позиции. В общем, ни обиды, ни претензий к Поляковым у меня не было. Умиротворенно вздохнув, я закрыла глаза и вскоре все-таки заснула. И как вернулся шеф и устроился со мной рядом, я уже не видела. Мое спящее сознание в это время снова парило по улочкам Экс-Ан-Прованса, где мы так здорово вчера провели время.